продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича, к которому он имеет отношение, называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что во второй половине часа Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Их можно отправлять на WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Тема «Что дальше будет с Украиной» наверняка обсуждается на встрече Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона. Вчера Си прилетел в Париж, его встречал премьер Атталь. И первые заявления были сделаны, но такие это пока вот просто, что называется, предваряя, собственно, основной переговорный процесс, который будет сегодня и завтра. Си Цзиньпин впервые с 2019 года отправился в турне по Европе, и первая остановка – это Франция. Пишут, что, скорее всего, по крайней мере, в Елисейском дворце полагают, что их президент Макрон займет очень четкую позицию в вопросе расширения доступа французских и европейских компаний на китайский рынок. Опять же, обеспокоенность нашествием китайских товаров дешевых на европейский рынок. И турне Си по Европе – это одна из главных тем в мировых СМИ. Так, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что китайский лидер, похоже, намерен воспользоваться возможностью ослабить связи Европы с США и создать мир, свободный от американского доминирования. South China Morning Post пишет, что поездка лидера КНР в Европу – это попытка вернуть ее доверие, одновременно вбив клин между США и их союзниками на фоне появления трещин в обязательствах Вашингтона по обеспечению безопасности в отношении Украины. Ну, вот две статьи про вбивание клина. Ну, статьи статьями, понятно, что все пишут то, чего сами хотели бы видеть, или пытаются запрограммировать тоже события, знаете, такое тоже часто бывает, когда как бы люди, ну, скажем, там какие-то такие программные тексты выходят, они пытаются программировать события, чтобы они шли примерно по такому руслу, по которому хочется, а как оно там будет на самом деле, посмотрим. Что касается судьбы Украины, но, еще раз говорю, мне кажется, очевидно, что Европа здесь заложник у американской политики. Вот сейчас мы, подчеркну еще раз, так сказать, что мы объявили о проведении фактически учений, да, по возможному применению тактического ядерного оружия на фоне там угроз послать эти самые войска НАТО на Украину. Ну и хочется спросить, вообще какие-нибудь мозги-то остались, как бы, да, вот, ну, там, в этой самой Европе? Мы как бы все ближе и ближе подходим к той ситуации, которую там можно было сравнить с Карибским кризисом, но даже, может быть, так сказать, еще и в чем-то уже хуже, потому что отчасти наземные боевые действия, как бы, они уже ведутся, и в той или иной степени НАТО в это втянуто. Ну и что, чем все это закончится? А главное, каков бонус-то? Да, вот бонус в чем состоит? Да, вот, где бонус для Европы в этой Украине? Что, сама себе Украина, что ли? Да она вообще нафиг никому не нужна, если честно. Там, вот, то есть, вот эти вещи, как бы, мне кажется, не раздували до той степени, пока сами даже не увидели, как стали заложниками этого вопроса. Да и к тому же украинскому народу. Ну вот, если это оружие будет применяться, в том числе на территории Украины, ну вот ничего же не останется. То есть к чему все вот эти танцы с бубнами, так сказать, да, битье в барабаны, как бы, да, все эти дебильные, так сказать, флаги и все такое остальное, все, что с этим связано. Это же, ну, как бы, ну, такое тоже самоубийство, по большому счету, да. К чему эти игры? В конце концов, да, как бы, да, Медведев еще в начале конфликта говорил, ядерная держава проиграть не может, намекая на это. Не знаю, может быть, раньше надо было такие движения делать, посмотрим. Будет ли какой-то эффект, но, на мой взгляд, особого эффекта не будет, к сожалению, потому что они явно уверены, что они почему-то думают, что вот они в любом случае избегут, да, вернее, почему, понятно, потому что мы 30 лет их в этом убеждали, но тем не менее. Поэтому есть, конечно, что обсудить по поводу Украины, вообще было бы неплохо, мне кажется, вот именно этот вопрос как бы было бы и поднять вообще, а зачем это? То есть, ну, как, вот зачем? Вот зачем, как бы, условно говоря, там, это Россия? Ну, понятно, как, потому что НАТО все ближе и ближе подвигается, там, мы пытаемся обеспечить какую-то безопасность, там, может быть, можно было бы какими-то другими способами это делать и раньше начинать, но факт тот, что понятен, ну, цена вопроса, понятно, а зачем это для Европы? Вот для Европы это зачем? Непонятно. Понятно, зачем это американцам, а вот зачем Европе, как бы, да, непонятно. Вот если бы тоже, так сказать, китайский лидер, такой вот вопрос в стиле Конфуция, что называется, называется, заново, mm-hmm. так сказать, да, вот а нахрена вот это Кази Баян, mm-hmm. как бы, да, если с китайского переводить на русский, mm-hmm. вот, и было бы интересно услышать, да. Что касается Макрона, я думаю, что отчасти действительно надо вот согласиться с тем, что сказал Песков, да, Макрон хочет вот таким образом, поднимая ставки в этой игре, показать, что он лидер Европы. Ну и смотрите, видите, вот куда приезжает Си, в первую очередь в Европу, он приезжает во Францию. Кстати говоря, щелчок по носу Германии. Вот, Си понимает, что Германия экономически мощнее Франции, но при этом я думаю, что он понимает и то, что политически она более зависима от Штатов, чем французы. Вот, и Шольц это ну, просто как бы то бессмысленное, так сказать, какое-то существо, с которым, ну, которого там, условно говоря, поднимать бессмысленно, как бы, потому что он ничего из себя не представляет. Как политический лидер. Макрон, по крайней мере, петушится и что-то пытается заявлять. Насчет торговли и всего остального. Но очевидно, что торговля, как бы, да, в данном случае тормозится этим украинским конфликтом. То есть вот украинский конфликт, на мой взгляд, я уже много раз про это говорил, одна из его составляющих – это попытка американцев вот разделить евразийский континент вот по этой самой линии. Да? Вот с одной стороны, слева, как бы, да, если на карту смотреть, Европа, которая полностью должна быть под американским управлением, а справа все остальное. Как бы, и вот между этим левым и правым, как бы, не должно быть никаких связей, желательно их максимально усложнить, потому что это отвечает американским интересам. Mm. Вот, собственно, и все. Осознают ли это европейцы? Не знаю, было бы неплохо, если бы вот китайский лидер такие простые, так сказать, уже значит, вещи с ними проговорил, потому что все равно, вот, например, там Си хотел бы, там, как они пишут эти европейские газеты, хотел бы восстановить доверие. Но это они явно в свою сторону, так сказать, немножко это перегибают. Дело-то ведь не в доверии. Дело в том, что есть очевидная проблема, которая мешает, в том числе, китайско-европейским, европейско-китайским связям. Это украинский конфликт, за которым стоят американцы. И это очевидно, что американцы в данном случае, как бы, да, они играют эту ситуацию и против Китая, и против России, ну и против Европы в том числе. Вот если Макрон действительно реально самостоятельный лидер, как бы, значит, Европы, он готов вот на эту тему говорить? Вот так вот. Что касается всего остального, там нашествие дешевых китайских товаров, ну а куда от них денешься-то? Разве это не европейские фирмы когда-то перенесли все производство свое в этот самый в Китай? Разве нет? Разве не они как бы туда все это отправили, как бы, и разве не они способствовали тому, что вот этому индустриальному росту Китая и появлению как раз вот этого огромной массы дешевых товаров, да? Это первое. Второе, а что, Европа может что-то предложить, значит, альтернативно? Какие такие, так сказать, дешевые европейские товары вы знаете, назовите, как бы, да, которые вот можно покупать. Вот. Там абсолютный аналог, значит, китайского, да, будет стоить там в 3-5 раз дороже, просто потому что он сделан в Европе. Вот, собственно. И, да и нет ничего, что там производят в этой Европе, да, я даже не знаю, там, что там осталось. Интересно, куда Си Цзиньпин поедет после Франции, спешит в Париж Урсула фон дер Лейн на встречу с китайским лидером, но это так. Си затем отправится в Сербию и Венгрию, две стороны только названы, и две страны, которые, ну, скажем так, идут вразрез с общеевропейской направленностью, мнением по украинскому конфликту. Как вы считаете, с чем это связано, что именно Сербия и Венгрия выбраны Си Цзиньпином именно после Франции? Ну вот опять не Германия. Обратите внимание, опять не Германия. Я не знаю, немецкие вообще политики, аналитики, политики и все остальное. Вообще они видят, что они, вовлекшись в этот конфликт, как просто вот половая тряпка для американцев, как бы, да, что они здесь сделали со своей вот этой самой Германией. Сербия и Венгрия, то есть не Германия. Сначала летит во Францию, как бы, да, значит, как... потому что Макрон, так сказать, претендует на особую роль. А теперь все в Сербию и Венгрию. Сербия вообще не член Евросоюза. Вот, и, в общем, в экономическом плане, если честно, интереса для китайцев не представляет. Да? Вот. Венгрия тоже. Да, она член ЕС, да, она член НАТО. Но всем известно, что Орбан занял абсолютно перпендикулярную, так сказать, позицию, да, всему тому, что вот НАТО и американцы говорят. То есть это тоже символическая, конечно, вещь. Да? Получается, что он в Европу слетал. Сначала поговорить с Макроном, который претендует на, значит, суверенную европейскую политику, хотя, мне кажется, это все треп, вот, по большому счету. А потом он летит в Венгрию и Сербию, которые с экономической точки зрения, как бы, в общем-то, на самом деле ничего для Китая не представляют, или в сравнении с Китаем. Но с политической точки зрения это альтернативная позиция внутри Европы. А Сербия при этом даже и не член, так сказать, вот этой самой коллективной Европы. В общем, тоже такое себе турне. Кстати говоря, то есть я думаю, что это политический шаг. Это символический политический шаг, так сказать, и здесь. Может быть, кстати говоря, что касается возможного урегулирования украинского конфликта. Здесь как раз вот, ну, понятно, вот они два полюса. Там, с одной стороны, Макрон, вот, Германия, как американская подстилка, вообще не рассматривается. С другой стороны, там, условный Орбан, там, да. Хотя, ну, там, Вучич, человек, находящийся в зависимом положении. Кстати, я напомню, что в скором времени предстоит визит Путина в Китай. Как раз, значит, дальше, если смотреть по большому политическому календарю, вот Си, так сказать, да, сделает вот эти свои там круги по Европе, видимо, с кем-то о чем-то поговорит, так сказать, как-то соберет мнение, вернется в Китай, и дальше президент Путин, значит, полетит в Китай. Первый визит после инаугурации. Да, первый визит после инаугурации будет в Китай, как бы, я думаю, что там тоже будут обсуждаться, в том числе и результаты разговоров Си вот в Европе, да. Я не знаю, может быть, он и заедет в итоге в Германию, но, видите, пока вот мы знаем о Франции, о Венгрии и Сербии, даже тот факт, что Германия здесь, даже если она и будет, она стоит после Венгрии и Сербии, но это для немцев... Конечно, во что немцы превратили свою Германию со своей самой мощной экономикой в этой самой... в Европе, и при этом абсолютно беззубой политикой, это даже вот просто диву даешься, просто в пустое место. Кстати, вот для меня лично символическим моментом был, конечно, взрыв этих трубопроводов. Ее просто изнасиловали, эту Германию, причем публично, так сказать, да, в циничной, так сказать, форме, а она утерлась, как бы, и делает вид, что ничего такого, как бы, вообще не произошло. Ну, ваш экономически важнейший объект международного значения, как бы, трубопровод, в который вы вкладывали, в том числе, деньги, на которые вы рассчитывали, взорвали, вы знаете, кто это сделал, как бы, и делаете вид, что ничего не произошло. Я думаю, что после этого вот ее можно уже, как в качестве туалетной бумаги, вот это самую сильную экономику Европы, тоже про экономика, просто как туалетную бумагу. И вот этот вот визит Си, это тоже показывает, кстати говоря, как и достаточно такие, так сказать, смешные вот эти все визиты Шольца в Китай. Это, кстати говоря, тоже к вопросу вот вечной дискуссии, когда тут деньги, экономика. Вот если у вас есть экономика, с вами будут говорить, да фигня все это. Вернее, это имеет значение, но вот Германия самая сильная экономика в Европе. И посмотрите, что с ней делают. Ей просто подтираются, и все. Они молчат. Делает ли Евросоюз жизнь людей лучше сейчас? Нет, заявил голландский депутат Европарламента Роберт Роос, выступая в этом самом Европарламенте. Он еще и вице-президент Европейского союза консерваторов и реформистов. Он сказал, что Европа сейчас движется к новой форме коммунизма. Это технократический коммунизм. Он сказал, что ЕС развивается в новую сверхдержаву, в которой технократы имеют абсолютный контроль, и будет цель этого контроля упразднение национальных государств, и евробюрократия получит полный контроль над всем и вся. В общем, новый тип коммунизма придумали. Ну, вообще, я не очень понимаю, какое это отношение имеет к коммунизму. Там всем будут по потребностям вот раздавать. Что кто захотел, то им будут раздавать. Он вспомнил Сталин и Мао Цзэдуна, которые, значит, взяли под контроль население. Да, вот в этом. Тотальный контроль над всеми. То есть он имеет в виду не коммунизм как политическую идеологию, как бы, да, а коммунизм как пример, как бы, тотального контроля, тоталитаризма, да, и так далее. И так далее. То есть в отрицательном все-таки это самое контексте, да. Ну, если для них это важно, да, вот это сравнение до сих пор, ну, пусть он пугает этим. Но то, что к этому движется весь мир, вот это совершенно точно, да. Действительно, вот этот вот контроль технократов, контроль, так сказать, с помощью цифровых технологий, вот тотальное управление и манипуляция мнением огромного количества людей, при этом, да, вызовет в том числе, как бы, и уничтожение всех институтов демократии, которыми Запад так гордился, и национальных границ. Это совершенно точно, я думаю, что это так. Хотя, по большому счету, Европейский Союз в этом смысле, во-первых, он это в качестве цели себе и ставил изначально, просто он не говорил о тотальном или тоталитарном устройстве, да, но вот стирание границ и превращение в единую нацию европейцев, собственно говоря, они так вот все это и провозглашали, поэтому не знаю, что тут этот голландский депутат недоволен чем. Собственно, они под этим как бы и подписывались, да. Другой вопрос, что, наверное, это не совсем то, о чем там им мечталось. Но в жизни вообще так никогда практически не бывает. Мечтается об одном, а превращается в другом. Другое, знаете, даже есть такая злая поговорка, так сказать, бойтесь своих желаний, они сбываются. Вот, так что, ну, вы же хотели как бы, да, вот это вот объединиться в европейском едином порыве, хотели. Что из этого получится, посмотрим. А с другой стороны, на мой взгляд, как раз наоборот, сейчас, ну, средства контроля, они, конечно, ужесточаются, ну, вот, и демократия, кстати говоря, очевидно сворачивается, это видно, между прочим, на примере Украины, потому что особо никого и не волнует, что там думает там кто-то по этому поводу, да, вот, но вообще-то европейская архитектура скорее расшатывается, она, наоборот, показывает себя все менее и менее эффективной, и все больше и больше внутреннего недовольства. В конце концов, вот этот голландский депутат, депутат, он почему-то говорит, потому что, видимо, он тоже такой евроскептик, он же, вот, ваша подводка с чего началась, с того, что вот он считает, что Европейский Союз ничего не делает для людей. Не делает жизнь лучше, Евросоюз. Да, не делает жизнь лучше. Ну ничего, правильно, пусть пугают. Хотя вообще вот эта вся цифровизация, еще раз говорю, я лично считаю, что, к сожалению, да, здесь надо тоже нам быть очень аккуратными, потому что мы то все боремся за суверенитет, а в итоге все правительства мира делают примерно одно и то же, двигаясь действительно к ситуации вот этого цифрового тотального контроля, замене человека живого неживым. Причем под лозунгом того, что якобы это офигенно полезно, это очень нужно, там это вообще так вот прям облегчает жизнь и так далее. Вот. Да, кстати, недавние выборы в местные органы власти в Великобритании показали, в том числе, куда движется старая Европа. Понятно, Британия — это не Евросоюз, но тем не менее там очень много мест заняли противники Риши Сунака, и среди этих противников очень много людей, которые, ну, скажем так, не коренные британцы. Вот, и кричат уже, и лозунги, и флаги отличаются от британских. От старой доброй Британской империи там мало что остается. По поводу проблем Европы, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обозначил еще одну проблему, что проблема украинских беженцев грозит перерасти в новый миграционный кризис. А в Европе он отметил, что если в странах ЕС начнут принимать решение о передаче призывников Украине, там могут вспыхнуть беспорядки. Не знаю, могут и вспыхнуть, наверное, да, может быть, у Володина есть по этому поводу специальные какие-то данные, вот, а могут и не вспыхнуть. Мне кажется, в основном они, скорее всего, просто расползутся по всей Европе, зашкерятся там где-то в разных этих самых, так сказать, канавах и ямах, вот, и будут стараться максимально не отсвечивать, да, вот, ну, не знаю, может быть, кто-то и способен там какие-то беспорядки организовать, хотя, мне кажется, если, как только возникнут какие-нибудь беспорядки со стороны украинских беженцев, но это будет поводом для европейских властей, наоборот, врубить по полной, как бы, и сказать, что все, они нам здесь не нужны, давайте их все в окопы, как бы, да, собираем их там и туда. Поэтому я думаю, что, зная, как бы, национальный характер, что называется, да, и практику жизни, я думаю, что скорее они как раз постараются там максимально раствориться и не отсвечивать, да, где-нибудь, да. Вот и все. А также покинуть... Ассимилироваться. Да-да, а также покинуть территорию тех стран, где действительно риск возможного вот этой вот такой вот косвенной мобилизации и высылки на Украину будет наиболее высоким. В сторону от большой политики уходим в сторону демографической политики. Интересное предложение. Один из депутатов Госдумы озвучил. Он предлагает создать раздел для знакомств на госуслугах. Это мы уже про свои, про внутренние дела и проблемы. Вот, по его мнению, после ухода из России зарубежных сервисов появилось много аналогов, но все они, по мнению депутата, направлены на поиск полового партнера на 1-2 ночи. Что нужно создать безопасный государственный сервис для поиска спутника жизни. И соответствующее предложение уже направлено в Минцифры. Об этом пишет RT со ссылкой на это самое письмо. В общем, госуслуги еще такой вот, как сваха, хотят сделать всероссийской. Не знаю, нужно это или нет. Вообще, где знакомиться? Действительно вопрос. Не, ну да, есть такая проблема, наверное. Хотя вот как-то раньше мы обходились без этих сервисов. Вот, не знаю, это веками человечество жило без этих цифровых сервисов знакомства. И как-то плодилось, размножалось. И, между прочим, нифигово получалось. Вот, а сейчас наоборот. Вроде как комфорта стало больше, возможностей больше. Сервисы кругом, куда ни плюнь, обязательно в какой-нибудь сервис попадешь. Да, как бы. А такие простые вещи делать как-то разучились. Вот где знакомиться, я не знаю, как бы, ну, как раньше, как какие-то были, как бы, формы, это самое, проведения досуга совместного, там, я не знаю, танцы, кино, вино и домино, как бы, ну, вино можно исключить из этого, но тем не менее, да, вот, в общем, как-то решалась эта проблема, и неплохо получалось. Вот, но что касается знакомств, раз уж такие все стали, как бы, странные и такие какие-то кривоватые, ну, может быть и надо, но я не понимаю, как, условно говоря, сервис на госуслугах может избежать всех тех рисков, которые есть в сервисах не на госуслугах. Ну, типа, это проверенный партнер. А, ну да. Это, то есть, грубо говоря, так сказать, ну да, идентификация через личный кабинет в госуслугах. Ну, я, знаете, конечно, уважаю госуслуги, так сказать, но не считаю, что это гарантия того, что вы проверенный партнер, а тем более кандидат, там, достойный кандидат на то, чтобы создать семью там и прочее. Ну, рассмотреть, наверное, можно. Хотя, я говорю, печально то, что вообще такие проблемы как бы вот появляются. То есть, вот, действительно, все вроде живут в огромных этих мегаполисах, ну, большая часть населения, где огромное количество людей, все у всех на виду. и при этом такое какое-то тотальное одиночество тоже создается у людей, что они вот, они, так сказать, идут, вот, опустив глаза в пол, как бы, да, и могут познакомиться только через какие-то электронные сервисы. Странная жизнь пошла. Да, почему она пошла такая странная? Ведь, ну, практически мало что поменялось, если вспомнить там... свою молодость, это, ну, знакомство, да, институт, работа, в метро едешь, там, на улице, а сейчас вот почему? Потому что все уткнулись в свои смартфоны, вокруг не смотрят? Я думаю, да, то есть, грубо говоря, вот перевели свою жизнь в виртуальный вот этот мир, и уже могут только там что-то делать, да, то есть у этой цифровизации, телефонизации, которую навязывают детям там вообще там еще до детсадовского возраста, есть огромные опасности социальные, мне кажется, многие из которых мы пока даже вот не можем оценить, потому что еще не было ни одного поколения полностью выросшего вот с нуля с этим смартфоном. Вот сейчас оно есть. Я думаю, оно будет несчастным. Вот реально оно будет очень несчастным. Интеллектом. Да. Оно будет просто замучено, психопатизировано с детства, да, вот всеми этими вещами. Ему будет очень тяжело входить в жизнь, так сказать, да, и вот реальные какие-то связи налаживать. К сожалению, да. Вот. Но так особо думать что-то на эту тему никто не собирается, как я смотрю. Сейчас новости, затем ответы на вопросы. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. И сейчас Сергей Александрович по просьбам наших слушателей ответит на вопросы наших слушателей. Их можно продолжать отправлять, эти вопросы, на WhatsApp +7 903 170 63 63, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». В продолжение темы, которую обсуждали в прошлой получасовке, это визит Си Цзиньпина в Европу, в частности, сейчас он во Франции, переговаривает с президентом Франции Макроном. Ваше мнение, спрашивает Сергей Александрович, как Китай относится к России, как к равноправному партнеру или как к брату, который помогал взрослеть Китаю? Или как к брату жены сестры. Это сам, вернее, сестры, еще жены, точнее, да. Но слушайте, ну, так, как такое-то, как-то, знаете, вот, уж не обижайтесь, но не надо, значит, с одной стороны, наивности. Тут есть всегда две крайности. Одна — уклонение в какой-то, знаете, такой, так сказать, пафос необоснованный. Другая, наоборот, попытка все свести каким-то вот таким... значит, очень циничным отношением и прочее. Я думаю, что реальность всегда находится где-то посередине, да. Что касается отношений Китая и России, много раз про это говорили, они характеризуются, значит, формулой стратегическое партнерство. И я думаю, что эта формула в целом, как бы, да, отражает действительность. Что, о чем это говорит? Первое. У нас есть общие, на данном историческом этапе, у нас есть общие политические цели. Мы действительно, и те, и другие, не заинтересованы в таком однополярном мире, где американцы всем управляют, потому что это опасно и не отвечает нашим интересам. Раз. Да, второе. И в этой же связи, как бы, у нас есть общие цели и задачи в области безопасности. Два. И здесь на самом деле, как бы, есть взаимная зависимость. Даже, я бы сказал, так сказать, Китай больше даже заинтересован в России, чем Россия в Китае, с точки зрения, ну, если, так сказать, такой вульгарной безопасности, да, это и есть. Значит, три, есть экономическая заинтересованность, значит, к сожалению или не к сожалению, но к сожалению, скорее, как бы, да, мы собственное производство там успешно завалили, по крайней мере, всего того, что не касается военно-промышленного комплекса, да, и поэтому покупаем огромное количество товаров из Китая, поэтому особенно сейчас в нынешних ситуациях санкций, он нам в этом смысле нужен, да. А мы нужны Китаю как источник поставки дешевых энергоносителей и сырья. Ну, такова реальность, да. При этом четыре, да, на самом деле Китаю тоже нужны близкие и доверительные отношения с Россией, потому что союзников у Китая в этом мире нет. Вообще нет. У него нет друзей у Китая, как бы, да, и союзников, да. У него есть проблемы по всему периметру границ, кроме России. Если такие проблемы возникнут с Россией, ну, Китай окажется в очень сложной ситуации. Китайцы это понимают. Ну, а опять, ко всему прочему, да, ну, да, есть исторические корни, которые в целом исторические, так сказать, корни взаимоотношений России и Китая, они такие скорее, так сказать, скорее доброжелательные и благополучные. Ну, были там отдельные эпизоды, непростые в нашей истории, но это, конечно, несравнимо, да, вот, например, с историей наших отношений с Западом или с историей отношений, так сказать, Китая там с другими государствами, там, не знаю, какой-нибудь Японии там или еще с кем-то. Поэтому есть основания для стратегического партнерства на данном этапе. Вот этот брат, не брат, так сказать, это все Это все как бы не про политику. О наших друзьях и союзниках вопрос из Петербурга. У России сосед с огромной общей границей, немаленькой территории, с которой как-то не слышно ничего в последнее время. Это Монголия. Нельзя ли коротко как-то очертить взаимоотношения России и Монголии? Ну, я не знаю. Там все там настолько тихо, что я не знаю как бы деталей. Насколько я понимаю, это достаточно ровные отношения, в первую очередь базирующиеся на таком нейтралитете Монголии политическом в отношении, так сказать, тех проблем, которые есть у России. Ну, и экономическое там взаимодействие потихоньку развивается. Детали я не знаю, честно скажу. Но в Монголии, насколько я знаю, достаточно активно китайцы присутствуют. Там в том числе редкоземельные металлы осваивают. Ну, мы, наверное, ну, как вы сказали, ровные, спокойные отношения. Понимают ли жители таких стран, как Молдавия, Украина и Литва, что их страны на порядок беднее России, что для Запада они не более чем средства? Я не житель ни Украины, ни Молдавии, ни Прибалтики, поэтому я не знаю, что они там понимают, что не понимают. Судя по, значит, контексту, не понимают. Вот. Еще раз говорю, есть вот такая вот, значит, социальная как бы общность, как постсоветские граждане. Их довольно иррациональное доверие Западу, мне кажется, должно изучаться в лабораторных условиях, так сказать, как вот это самое, на мышах, там, знаете, ставят опыты, так и это. Потому что мне кажется, что вот это вот доверие Западу, которое распространилось по территории бывшего Советского Союза, оно носит характер такого массового психоза. Поэтому понимают они, так сказать, или не понимают, трудно сказать, скорее всего, не понимают. Почему-то они думают, что их считают равными, почему-то они думают, что с ними, так сказать, будут носиться, почему-то они думают, что они интересны и дороги Западу, как люди, как цель. Я думаю, что это странным образом, знаете, такая, так сказать, негатив нашего имперского прошлого, потому что привыкли, что раньше Запад вынужден был считаться с большим Советским Союзом, до этого с большой Российской империей, и думают, что и с ними так же будет считаться, а с ними так считаться не будет. Ну, я так считаю, что, если честно, я считаю, что в основном, так сказать, это такая в значительной степени безмозглая масса населения. Вот уж пусть там обижаетесь, не обижаетесь, но это так. Ну, Боррель же недаром очертил вот райский сад. Это старая Европа, это Соединенные Штаты, а все остальное – пустыня, мрак. Ну... Павел, ну он-то очертил, а мы-то что? Вот у нас-то, так сказать, условно говоря, мозги-то есть или нет? Ну, то есть у нас с вами однозначно есть, а вот про всех остальных не знаю. Ну, мы прирожденные интернационалисты. Мы за дружбу народов всегда, да. Что вы говорите? Ну, ладно, что там еще? Из Бельгии вопрос. По прогнозам российских экспертов, в ближайшем будущем Европа разделится на феодальные государства, феодальные в кавычки взято. Что думают по этому поводу Сергей Михеев? Тю. Это самое. Первый раз слышу про то, что Европа разделится на феодальные государства. Опять же, когда вы говорите «феодальные», что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, так сказать, вот эти вот классические трактовки феодализма как одной из социально-экономических формаций? Ну, пока не вижу, как бы, да, для этого, так сказать, предпосылок. Другой вопрос, что вот то, что касается западной демократии, которую они так долго рекламировали, да, она будет сворачиваться, это видно сейчас, она уже сейчас сворачивается. Вообще, надо сказать, что вот вся вот эта украинская история и вот эти сейчас вот эти все воинственные кличи, там, призывы европейцев, они сами не видят, как они на самом деле начинают отрицать самих себя. Вот вся вот эта идея европейской демократии начинает потихоньку отрицать саму себя, причем по техническим, в том числе, причинам, так как если они действительно решили войти в какое-то состояние там военное или полувоенное, им придется неизбежно сворачивать все то, что довольно долго было вот рекламной картинкой. Поэтому я думаю, что Евросоюз, он действительно стоит вот на перепутье. То ли он реально треснет и начнет разваливаться по кускам, то ли ему придется вводить какое-то реально тоталитарное правление, что, на мой взгляд, пока невозможно. Вот разговоры про это есть, так сказать, всяких разных боевых кличей много, а технически это будет довольно сложно сделать. И вообще, я напомню, что не так давно из Евросоюза вышла Великобритания. Один из крупнейших европейских игроков и экономическом, и военном, и в политическом плане. Но она вышла из Европейского Союза. Поэтому вот эти вот тоже заклинания европейских некоторых лидеров, что вот мы сейчас станем едиными, так сказать, вот и так далее. Я не очень понимаю, на чем они, собственно, базируются. На их каких-то хотелках. А вот в реальности для этого предпосылок-то не так много. Скорее Европа, вот пик европейского вот этого как бы процветания и рекламной картинки, он, на мой взгляд, пришелся как раз вот, ну не знаю, может быть, нулевые, десятые, вот так вот, да. А сейчас история-то пошла для Европы немножко под гору. И в том числе в связи с выходом Великобритании. Из Италии наш слушательница пишет, что живет в Италии 20 лет, уже больше, и давно все меняется в негативную сторону, катимся по наклонной вниз, Спасибо политикам Буратино. Хотите не верьте, хотите нет, но хоть завтра бы вернулась в Москву. Муж тоже согласен, он итальянец, но, к сожалению, нет возможности. По поводу того, почему Си не едет в Германию, о чем мы говорили, спрашивает такой вопрос, может, потому что Шольц недавно был в Китае, может, действительно, они там все уже обговорили. Ну, Макрон тоже не так давно был в Китае. Я тоже, да, подумал. Макрон тоже не так давно был в Китае, однако Си решил к нему туда заехать, да. Я думаю, что вот ровно так, как я сказал, да, вот этот график визитов, может быть, нет, может, там еще появится Германия, я просто не в курсе. Но вот график визитов показывает, как китайцы расставляют приоритеты с точки зрения того, кто является суверенным, а кто нет. Вот и все. И здесь вот это плохая новость для Германии. Я считаю, что это даже немножко, так сказать, унизительно, что ли. Вот съездить в Европу и не заехать в Германию, или не сделать Германию, по крайней мере, вторым, так сказать, этим самым местом своего визита после Франции. Ну, это как-то вот... Я бы сказал, унизительно. Да, и я думаю, что китайский лидер это делает вполне осознанно. Вопрос-предложение от нашего слушателя. Что вы скажете, Сергей Александрович, чтобы сделать карту русского по польскому типу, карты поляка, думаю, будет большой плюс для воссоединения русского мира. Столько лет по поводу этой карты русского, у нас тут идут битвы, да, на самом деле, и все наша власть как бы что-то все тормозит и тормозит, хотя вот недавно вроде бы с такой инициативой выступил губернатор Калининграда, но опять же, это не его инициатива, да, я так понимаю, а в общем, видимо, согласованная какая-то с Москвой позиция, потому что сама по себе идея карты русского, она появилась еще лет 20 тому назад, если даже не больше. Кстати говоря, с тех пор как раз, когда на Украине стали внедряться карты поляка, карты, так сказать, венгра, карты румына там и все такое прочее, моя позиция поэтому однозначно была всегда. Россия – это единственная историческая родина русских. Русские на сегодняшний день действительно в результате распада Советского Союза огромный разделенный народ. И Россия просто обязана, и российская власть просто обязана, это будет честно и благородно, сделать так, чтобы русские, все те, кто хотел бы вернуться на родину, могли бы иметь преимущественное право возврата в Россию. Я в этом абсолютно уверен, не вижу в этом никакого там национализма и прочее-прочее. Это просто объективная историческая реальность. Почему на это имеют право немцы, евреи, так сказать, казахи, еще там многие другие, а русские не имеют. Я считаю, что это просто вот унизительно. По большому счету, это большая ошибка со стороны России. Сейчас у нас секундная пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика» и продолжит Сергей Александрович отвечать на ваши вопросы. Вести ФМ. Два вопроса от одного слушателя об уровне религиозности нашей страны. Первое, было ли снижение уровня православной религиозности в конце XIX века и до 1917 года, что могло послужить одной из причин революции? И второе, как вы оцениваете текущий уровень религиозности среди православных жителей нашей страны относительно конца 80-х, начала 90-х? Ну, такие вопросы тоже как бы банальные в определенной степени, потому что по этому поводу много чего написано, гораздо лучше меня. Кстати говоря, я, конечно, готов с удовольствием отвечать на вопросы религиозной тематики, это мое как бы, да, я считаю, что это вообще главное в этой жизни, но если вы всерьез хотите что-то об этом узнать, обращайтесь к первоисточникам лучше, то есть, а конкретно, так сказать, к текстам Библии и Евангелия, значит, к творениям святых отцов православной церкви, ну и к священникам, если они у вас там где-то рядом есть, да, каноническим священникам Русской православной церкви. Я думаю, что это будет гораздо правильнее. Хотя, опять же, я всегда на эти вопросы с удовольствием отвечаю. Единственное, что я еще раз говорю, я в этом смысле нахожусь с вами примерно на одном уровне, по большому счету, да. Что касается проблем, значит, веры, я так скажу, да, в предреволюционной России, формально, как бы, да, верующими были все, фактически в кругах, в первую очередь, высших и в кругах интеллигенции, да, действительно наблюдалось, ну, откровенное разложение. Откровенное разложение, я считаю, это разложение было одной из причин, в том числе, как бы, да, и событий 1917 года. Что касается нынешней ситуации, да, ну, я скажу так, русскому народу дан шанс вернуться к вере. Но насколько этот шанс, так сказать, будет реализован, большой вопрос. Тем более, что вот такое антирелигиозное и антихристианское, в первую очередь, давление, оно очень велико. Оно очень велико, как бы оно беспрецедентно. Может быть, даже в чем-то, так сказать, мы перед вызовами стоим такими, которые даже еще и пострашнее будут, чем были в советское время. Потому что в советское время, да, действительно, политика государства была откровенно богоборческой, но не было многого из того, что принесла современная технология, современная массовая культура. И вот это вот современное полное состояние там, потери так сказать, чувства суверенности. Однако надежды есть, и значит, тенденции в целом такие положительные. Хотя, опять же, на мой взгляд, все, так сказать, знаете, в этом мире бывает так. В одной тенденции противоречит другая. Есть положительная тенденция там, прихода людей к вере, но есть и невероятное давление, так сказать, которое пытается этому всему воспрепятствовать. «Как жить, чтобы не притомиться?» Наш слушатель приводит цитату из фильма «Белые росы». Это про урбанизацию. «Беларусьфильм» — шикарный фильм. Там Санаев, Караченцев. В общем, про малую родину, которую сносят под многоэтажки. Но речь не про то, про не притомиться, не устать жить. А как, говорит, вы отдыхаете? А я не это самое, не напрягаюсь. Как расслабляюсь. Я не напрягаюсь, да. Слушайте, ну... Тут такая штука. Совсем не притомиться не получится, да. Это, в общем, даже как-то, ну, и об этом смешно рассуждать, да. Это самое, как «Машина времени» пела когда-то еще, так сказать. Если вы еще мужчины, вы кое в чем сильны, как бы, да. Не получится не притомиться, потому что не притомиться означает вообще не брать себе ответственность ни за что, но есть оборотная сторона этого. Не беря на себя ответственность ни за что, вы, в общем-то, так и останетесь ничем. Поэтому притомиться получится в любом случае, да, вопрос только в том, зачем. В смысле, так сказать, притомиться в связи с чем. Можно притомиться, знаете, это руку со стаканом поднимать. Можно притомиться пялиться в этот самый в мобильный телефон. Вот так, чтобы не притомляться, да? Ну, я думаю, что это довольно легко. А притомиться на благое дело, в общем, это даже и правильно. Я думаю, что это, так сказать, способствует духовному росту, что называется. Два вопроса о будущем Европы. Как сделать так, чтобы раз и навсегда выгнать америкосов из Европы? Это первый вопрос. Второй, более такой региональный. Как сделать так, когда, да, когда-нибудь уйдут ли американцы со своим ядерным оружием и войсками из Германии, которые, по сути, оккупированы? Это вопрос к европейцам, да, в их мозги мне вообще тяжело проникнуть, да. Это вопрос к тому, что европейцы, так сказать, потеряли чувство суверенности. Они все время говорят, мы Европа, мы европейцы, европейцы, европейцы, у нас Европа, Европа, Европа, а по сути везде только одна Америка. Вот Америка и европейцы – это одно и то же. Если одно и то же, то никак не сделать. Да, если говорить о практических советах, ну, по большому счету, если европейцы продолжат выбирать на своих выборах людей, которые будут задницу американцам лизать, то никогда и никак от этой зависимости они не избавятся. Если они не вспомнят о том, значит, о корнях своей собственной культуры, вообще о том, кто от кого отпочковался и кто чего стоит. По большому счету, так сказать, власть Америки, она же как бы основывается на глупости европейцев. Вот, собственно, и все. Но поумнейте, так сказать, станьте более самостоятельными. Тогда, глядишь, и что-нибудь изменится. Мы не можем избавить Европу от этой зависимости. У нас нет такой возможности. А кто именно на Западе управляет Украиной? Вопрос. Фамилию назовите, Сергей Александрович. А, фамилию? Как бы вы поедете, набьете ему морду или что? А вот, ну, кто именно на сегодняшний день Украиной управляет? А, американское посольство, и Б, значит, четвертый этаж, как раньше говорили, да, в здании СБУ в Киеве, где находится Центральное разведывательное управление, сидят сотрудники ЦРУ. Скорее всего, они уже там не сидят, потому что это слишком опасно. Наверное, они сидят уже где-то там в другом месте, но на Украине работает, значит, большая группа, скажем так, американских специалистов, это дипломаты и, значит, сотрудники Центрального разведуправления, которые, собственно говоря, осуществляют реальное управление ситуацией. Все остальное, так сказать, это все фуфло. Вопрос про схождение благодатного огня, который ждали все православные верующие, который сошел. И вот это истинно, на ваш взгляд, истинное многовековое чудо или, как уверены некоторые, мистификация, искусственно ежегодно проводимая местными служителями для поддержания традиции. Действительно, сейчас обсуждают ролик, который есть и на Рутюбе, как это ни странно, ссылаясь на мнение неких греческих журналистов, греческих священников о том, что действительно... Никакого чуда в схождении огня нет, что там якобы все припасено на всякий случай, все и вся. В общем, ну, такой камень в огород. Ну, слушайте, такие, так сказать, эти дискуссии, они ведутся уже много-много-много столетий. Да, поэтому мнение какого-то греческого журналиста, я напомню, что в Греции недавно парламент принял, так сказать, закон об однополых браках, тоже та себе еще православная страна. Вот, на самом деле здесь ничего не меняет, да. Что касается священников, тоже священники бывают разные, как известно. Вон на Украине, так сказать, там целый цирк передвижной, так сказать, всяких клоунских раскольников. Они тоже, значит, в рясах ходят, тоже кресты носят, да, это ни о чем само по себе еще не говорит. Но по поводу благодатного ядерного огня, во-первых, то, что он сошел, как бы, и слава богу, значит, еще немножко поживем, так считается, так сказать, по православных. Но первое, то, о чем я говорил еще до Пасхи, да, на самом деле не в благодатный огонь христиане верят. Да, а в Бога и в спасение души. Это первое. Второе. Фиксирование вот этого самого, так сказать, вот этого явления, оно началось уже достаточно поздно, да. Вот, на всякий случай, сам по себе храм гроба Господня, да, он был освящен в 335 году, то есть в 4 веке. Вот, то есть через несколько столетий после всех событий, так сказать, связанных с распятием, с крещением Иисуса Христа. Вот, а однозначно, так сказать, эти свидетельства письменные по поводу благодатного огня еще именно здесь сошедшего, они еще более поздние, поэтому, да, вполне можно предположить, что были столетия, когда это не фиксировалось, да, это первое, поэтому не в огонь мы верим, не в огонь, и даже если он, я вот перед этим говорил, что, конечно, это считается православным чудом, но если этого не произойдет, это не будет означать, условно говоря, там, чего-то, так сказать, падение веры или прочее, не в этом дело, да, это первое. Но при этом есть и второе. Действительно, значит, событие это очень загадочное, значит, что касается его разоблачения. Я напомню, что сейчас этот храм находится на территории Израиля, государство, да, у которого официальная религия – иудаизм. Причем в и его, столица Иерусалима. Да, в его совершенно антихристианском изводе. Я вас уверяю, что если бы у израильских властей была бы возможность разоблачить это, они давно бы это сделали. Первое. Второе. Когда-то, как бы, да, все это находилось на территории Османской империи, а еще до этого арабского халифата, да, тоже людей, настроенных, так сказать, к христианству, мягко говоря, так сказать, особенно в те времена, не очень благожелательно, да. Если бы у них была возможность разоблачить это, они бы тоже это разоблачили для подтверждения своей правоты, для подтверждения того, что это вот христианское чудо является фальсификацией. Но и они этого не сделали. Вот, значит, о чем-то это говорит? Я думаю, да. На самом деле, как бы, по сути, как бы, столетиями этот храм, а значит, и сам вот этот феномен схождения благодатного огня находится на враждебной территории, во враждебном религиозном, в том числе, окружении. И если бы, как бы, да, все было так просто, вот взяли, так сказать, да, зажигалки там и прочее, да, я вас уверяю, его уже 150 раз бы вытащили, так сказать, все это, вывернули наизнанку, вот еще и не такое, как бы, делали. Поэтому вот так вот. Однако этого не происходит, что, мне кажется, как минимум заставляют с уважением относиться к этим событиям. Ваши, Сергей Александрович, последние прочитанные 3 книги. Расскажите, пожалуйста. Есть последние? Время? Да, последние 3. Есть время читать? Ну, последние прочитанные 3 книги, но это надо вспомнить. Я в основном читаю, так сказать, уже давно религиозную литературу или перечитываю русскую классику. Вот не так давно там перечитывал «Тихий Дон», например, да. Ну, русскую и советскую, лучшие ее образцы. Вот. Ну, а так эти самые, так сказать, там читаю и перечитываю эти самые, в основном, религиозные, значит, книги святых отцов, в том числе, вот Иоанн Златоуста читал. Частично, правда, его тяжело очень читать. Ну, а во время Великого Поста, на самом деле, вот последние, во время Великого Поста православные христиане читают, в первую очередь, Евангелие и Ветхий Завет. Но его полностью, Ветхий Завет, прочитать довольно сложно, хотя я читал его и полностью, но вот избранные, что называется, так сказать, части. А 4 Евангелия, да, вот перечитывают, православные христиане перечитывают регулярно. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, но затем в нашем эфире большой информационный час. Не переключайтесь.